Поиск помощи для начала. Решив уменьшить размеры жилища, вы можете захотеть обсудить это с кем-то помимо членов семьи, кто не хранит память о тех вещах, от которых вы собираетесь избавиться. Может быть, вам понадобится совет или просто свежий взгляд от человека в сходной ситуации, не только мой, или от кого-то намного моложе. Предпочтительно, чтобы они думали не так, как вы. Их свежий взгляд поможет вам оценить свою работу, даже если чужое мнение вы находите спорным. Попросите своего советчика приходить к вам, если живете неподалеку. Не забывайте записывать все, о чем вам нужен совет. Никто не захочет ждать, пока вы будете формулировать вопрос у себя в голове. Вот несколько вопросов, которые возникли у меня при посмертной уборке. В какой благотворительный фонд лучше всего отдавать книги? Эта картина не имеет особенной ценности, но она очень милая. Нет ли кого-то, кто захочет ее взять? Могу ли я отдать старинный самурайский меч своему внуку-подростку? Не нужно, чтобы вопросов было много. Не нужно, чтобы они были сложные. Но они должны быть такими, чтобы ответ на них не был однозначным.